Глава 25. Тьма насыщенного коричневого цвета. Взгляд Тимура завораживал, притягивал, грозил утопить в непроглядной черноте зрачка. Наши губы почти соприкасались. Шевельнись и дотронешься. Уколешься о жесткие волоски щетины. Но я не двигалась. Дышала с ним одним воздухом. Слушала грохот собственного сердца в голове. Слабела в мужских руках. Он опасен для меня. Он разносит мою душу в клочья. Раз за разом делает мне больно. Я ему верю и не верю. Люблю и ненавижу одновременно. Хочу, чтобы он исчез из моей жизни навсегда. И не уходил, не отпускал меня никуда. Сладкая. Шепот, кружащий мне голову. Его губы коснулись моих. Тронули. Захватили осторожно нижнюю. Потянули. Горячим языком Тимур дотронулся до моих зубов, огладил их, надавил, скользнул внутрь. Я медленно прикрыла в изнеможении веки, а поцелуй стал глубже, жарче. Тимур обхватил мою голову ладонями, накрыл мой рот полностью, захватил меня в плен своей страсти. Зажатая между его мощным телом и стеной, я могла только отвечать. Никаких шансов на сопротивление он мне не оставил. Как всегда. И это безумие. Как можно снова поддаваться его воздействию? Как можно снова бросаться в омут желания, когда он так себя ведет? Какая же я дура. В прихожей замурлыкал сотовый. И если я по привычке дернулась, то Тимуру было плевать. Из его рук просто так не вырвешься, если он не хочет. «Тим, мы оба хватали воздух, не заметили, не почувствовали, что поцелуй настолько затянулся. Тимур, мне надо ответить». Телефон продолжал настойчиво звонить. «К черту!» «Нет», — я толкнула его в грудь. «Вдруг там что-то важное? Не в моем положении сейчас игнорировать звонки». Он нехотя подчинился. Выпустил меня из рук, и я метнулась в прихожую. Чертов новый телефон. Он больше и тяжелее старого. Чуть не уронила его на пол. На дисплее светился знакомый номер. Контакты еще не были внесены в память, но этот номер я помнила наизусть. Савелий Петрович звонит. Входя обратно в кухню, я показала телефон Тимуру. «Сними трубку и поставь сразу на громкую». Он резко подобрался. Черты лица стали жесткими. Я смахнула кнопку и растерялась. «Тут вообще все другое. Где тут громкая связь-то вообще?» Тимур понял, что я туплю. Выхватил у меня телефон, положил его на стол и сам ткнул, куда нужно. «Алло!» В кухню ворвался голос главного врача. «Ася Михайловна, алло!» «Да-да, Савелий Петрович, я слушаю!» Заторопилась я. «Здравствуйте!» «Ася! Девочка, куда ты пропала?» Начальник явно был на взводе. Голос у него срывался, был накаленным. «Я?» Я растерялась. «Я никуда не пропала. Я дома. Просто у меня телефон разбился, и я не могла вам позвонить. Вот, только купила новый». «Ася, ты должна прийти на работу». Он даже не дослушал мои объяснения. «Хорошо, что тебя не было вчера и сегодня с утра. У нас в госпитале был обыск, Ася. Если к тебе приедет полиция, молчи, поняла меня?» Я растерялась еще больше. «Так он что, не знает, что меня уже допрашивали? Ничего себе!» «Ася Михайловна, ты меня слышишь?» «Да-да». Я вынырнула в реальность. Тимур внимательно наблюдал за мной. «Слышу». «Не смей ничего рассказывать, тебе ясно? Или я все расскажу им про тебя?» Короткие гудки ударили по ушам. Тимур отключил звонок и потарабанил пальцами по столу. Развернулся ко мне. Взгляд его не сулил ничего хорошего. Я съежилась. «Вот спасибо, любимый начальник. Удружил. Сейчас мне прямо тут допрос устроят же». «У тебя кофе есть?» Тимур закатал рукава рубашки и стал мыть руки прямо в кухонной раковине. «Есть. обреченно кивнула я. «Все понятно. Разговор будет долгий». «Ставь чайник, катастрофа!» «Чего это я катастрофа?» Я упрямо надула губы. «Ну а кто ты? Твоя умная голова умудрилась же найти проблем на свою вкусную попку? Умудрилась?» Он спокойно вытирал пальцы полотенцем. «А слушать твой рассказ на сухую я не хочу». «С чего ты взял, что я буду что-то рассказывать?» Я послушно ткнула кнопку на чайнике. «У меня хозяйство не как у Тимура. Тут везде ручное управление». «А у тебя нет выбора. Я уже сказал, что я должен знать все. И урода, который сейчас все пытается свалить на тебя, я найду. Кружки давай». Я поставила перед Тимуром кофе. «А...» Он повернулся ко мне с вопросом, но я уже знала, что он хочет, и протянула ему сливки из холодильника. Подняла бровь в ответ на широкую улыбку. «Да, Кишев, я помню о тебе все. И то, что ты кофе всегда пьешь со сливками, это одно из самых мелких воспоминаний». «Рассказывай». Он отпил горячий напиток, даже не поморщившись. «Что?» Свою кружку я обхватила ладонями. «Все». Что ему конкретно нужно, я не знала, поэтому стала рассказывать с самого начала, с момента, как мы расстались. Про мою учебу в институте, про то, как пришла на практику в госпиталь по приглашению Савелия Петровича. Он тогда преподавал у нас факультатив, и мы с ним как-то сразу подружились. Про то, что он еще до получения диплома предложил работать у него врачом, пообещал прикрыть в случае проблем. И действительно прикрыл. Никто ничего не узнал. Я знала, что это незаконно. Но попробуйте удержать студентку пятого курса, которая рвется лечить, помогать людям, а время тянется так медленно. Ну и зарплата, конечно, сыграла роль. Про кандидатскую, с которой он тоже пообещал помочь на защите, тоже рассказала. Про то, что всегда потакал, если мне нужно было отлучиться для сбора информации для научных статей. Он был мне как заботливый отец, взращивал из меня хорошего специалиста, обучал, помогал и платил, хорошо платил. С каждой минутой лицо Тимура все больше хмурилось, а когда я закончила, он уже забыл про кофе. Пальцы сжались в кулаки, а он о чем-то задумался. «Тим!» Я тронула его руку. «Ася!» Он серьезно посмотрел на меня. «Он же тебя вызвал на работу сейчас?» «Ну да. К чему он клонит, я пока не понимала». «Собирайся, сладкая. Мы едем к тебе на работу».